Глава 6. «Значит, наш новый психолог вчера тебя отвез до дома». Женя отсалютовала мне стаканчиком с кофе. «Для начала доброе утро», — усмехнулась я, закрывая дверь ординаторской. «Доброе, доброе», — подруга окинула меня многозначительным взглядом. «Вроде выглядишь выспавшейся, значит, дальше порога подъезда его не пустила». «Даже больше скажу, я не дала ему выйти из машины». Я стала расстегивать пальто, сегодня резко похолодало. Похоже, лето все же решило попрощаться с нами окончательно. «Какая жестокая девушка!» Женька весело цокнула языком. «А то ж, жизнь заставила стать такой», — в тон ей ответила я. «А ты, вижу, уже успела все разузнать о вчерашнем. И кто же у нас слил всю информацию?» «Валентина успела доложить», — хмыкнула подруга. «Ну, кто б сомневался. Старшая медсестра была ушами и глазами нашего отделения». «А что еще она, интересно, рассказала?» — спросила я. «Ну, например, о том, что учудила Мила, напросившись на хвост к Кравицкому», — вкрадчиво произнесла Женя и посмотрела на меня испытующе. «Вот оно». «Ну да, удивила Мила», — нарочито равнодушно отозвалась я. На самом деле, наша медсестричка сегодня так сияла, что я начала сомневаться в верности анализа этой ситуации Максимом. «В тихом омуте», — Женя покачала головой. «Жаль, что Кравицкий сегодня в командировке, а то интересно посмотреть на его реакцию после вчерашнего». «Кравицкий в командировке?» — озадачилась я. «Ты что, пропустила все?» — хмыкнула подруга. «Он же еще в пятницу говорил, что уезжает на 2 дня во Владивосток на какую-то конференцию. Никиту вон за старшего оставил». Теперь я начала смутно вспоминать, что такое действительно было. «Мне казалось, что он в следующий вторник уезжает», — призналась я. «А нет», — усмехнулась Женя. «Так что до послезавтра мы без надзора начальства». «Ох, разгуляемся же», — вздохнула я и стала переодеваться. «У нас новая поступившая», — сказала мне Мила, передавая карты для обхода. «Срок 20 недель, вроде угроза прерывания из-за тонуса. Никита Андреевич еще не успел ее осмотреть». «Она в смотровой?» — уточнила я. «Да, и с ней Маша, интерн». Я кивнула. «Отлично. А где Рената? Не видела ее?» «Да была где-то». Мила завертела головой в поисках моего второго интерна. «Да вот еще недавно сидела, тут кофе пила. Она ж после ночной». «Рената в ночную была?» — несколько удивилась я. «Не помню, чтобы я ее оставляла». «Ну, она так сказала». Мила пожала плечами. «Ладно, разберемся. Я забрала все медкарты. Если увидишь ее, отправь ко мне». «Хорошо, Кристиночка Станиславовна». Мила весело улыбнулась и схватилась за зеркальце, поправляя помаду. Мыслями она уже была где-то не здесь. «Кристина, доброе утро». Не успела я дойти до смотровой, как мне на пути попался Максим. Он, как всегда, улыбался. «Доброе утро, Максим. Вижу, уже осваиваетесь потихоньку». Я показала на несколько папок, которые он прижимал к груди. «Да, иду беседовать с пациентками, которых вы мне пометили». «Это замечательно». Я тоже ему улыбнулась и открыла дверь смотровой. «Ну, что тут у нас?» — обратилась я уже к Маше, которая хлопотала над поступившей беременной. «Второй триместр, гипертонус матки, есть признаки укорочения шейки матки», — быстро отрапортовала Маша. «Кровотечение?» «Есть периодами, мажущие», — тут же ответила за пациентку Мария и смущенно улыбнулась. «Просто я все это успела уточнить». «Молодец», — я кивнула. «Но все же я посмотрю еще сама, не возражаете?» — спросила я у беременной. «Нет», — та слабо улыбнулась. «Что ж, Мария, все верно?» — похвалила я интерна, когда ее слова подтвердились. «В таком случае, раз вы уже начали вести эту пациентку, продолжайте. Оформляйте ее в стационар, а потом присоединяйтесь ко мне на обходе». «Хорошо». Маша попыталась скрыть волнение и сразу села за стол. Я же отправилась к своим пациенткам. Впереди меня ждали без малого 1,5 суток дежурства. День выдался суматошным. Ночью тоже удалось вздремнуть лишь 1,5 часа. Одной из беременных в стационаре резко стало хуже, и потребовалось экстренное кесарево. Под утро же к нам еще одну женщину привезли по скорой с кровотечением. «Тяжелая выдалась ночка», — сочувственно спросила Женька. «Бывало и хуже», — отозвалась я, допивая уже 2-й по счету стаканчик кофе с утра. «Но конца дня уже жду с нетерпением». «Как я тебя понимаю», — усмехнулась подруга. «Мне все это как раз предстоит сегодня». «Прорвемся», — заключила я и отправила пустой стаканчик в мусорку. «Я в консультацию. Ловите меня там, если что». Пока ждала лифта, решила позвонить Тамаре Васильевне, спросить, как у них с Сонькой прошла ночь. «Все у нас в порядке, Кристиночка», — ответила та. «Не волнуйтесь, отвела Соню в садик, вечером заберу. Если будете задерживаться, не стесняйтесь звонить, я совершенно свободна». «Спасибо большое, буду иметь в виду». «Там еще в садике поделку попросили сделать к завтрашнему дню. Так мы как назад будем идти, соберем желудей и желтых листьев». «Замечательно, а мы с ней тогда вместе ее сделаем». Только попрощавшись с Тамарой Васильевной, я заметила, что жду лифта не одна. «Доброе утро», — улыбнулся Максим. «Совсем замотались?» «Доброе утро, есть немного». Я с усмешкой качнула головой. «Да что ж к нам лифт никак не едет?» Я с некоторым раздражением глянула на скачущие цифры этажей. «Пешком, что ли, идти прикажете?» «Пойдемте вместе, меня тоже уже ждут на первом этаже». Максим первым направился к лестнице. «А вы куда спешите?» «В консультацию на третий». Максим кивнул и продолжил спускаться по лестнице. Через два пролета он вдруг произнес: «Не хотите вечером на кофе сходить? Хотя, простите, вы же после ночной». Он обернулся со смущенной улыбкой. «А к вечеру устанете еще сильнее». «Если честно, да, сегодня у меня уже не будет сил». Я тоже улыбнулась, слегка растерявшись от такого внезапного предложения. Да и по дочке очень соскучилась. «Тогда, может, завтра?» Мы как раз остановились на нужном мне этаже. Я пожала плечами. «Почему бы и нет?» «Тогда договорились. Завтра после работы». Максим снова мне улыбнулся и побежал по лестнице дальше. «Договорились», — отозвалась я ему вслед и свернула в коридор женской консультации. Это было странное чувство. Меня, кажется, пригласили на свидание, впервые за долгое время. А я даже не понимала, рада этому или нет. Рабочий день близился к концу, часы показывали начало шестого, и я уже считала минуты до того, как можно будет сменить врачебную пижаму на свою одежду, когда в ординаторскую ворвалась запыхавшаяся старшая медсестра Валентина. «У нас ЧП, к нам скорые везут беременных в критическом состоянии, через 10-15 минут будут здесь». «Там несколько, что ли, беременных?» — хмыкнул недоверчиво Шахов. «Предварительно 10 машин». Валентина приложила руку к полной груди, пытаясь отдышаться. «Сколько?» — переспросили мы хором с Женей и Шаховым. «Там что, гендер-пати какое-то было?» — проворчал Гена Левченко, выглядывая из-за дверки своего шкафчика. Ему надо было уйти на полчаса раньше, и он уже успел полностью переодеться. «Что такое гендер-пати?» — обернулся к нему Шахов. «Вечеринки по случаю оглашения родителям пола будущего ребенка. Нынче это очень модно. Последний тренд, так сказать», — отозвался Гена. «Да нет же!» — нервно махнула рукой Валентина. «Там центр какой-то оздоровительный, у них крыша стеклянная обвалилась, и как раз часть над залом, где группа по йоге для беременных занималась, кажется так». «Кошмар какой!» — пробормотала я. «Так а почему везут к нам? У нас же не травматология и не экстренная хирургия!» — воскликнула Женя. «А я-то откуда знаю?» — Валентина снова всплеснула руками. «Вроде часть самых экстренных и повезли в больницу скорой помощи, а к нам тех, что полегче ранило, потому что мы оказались ближе всего к этому чертову центру. И заведующий, как назло, в командировке. Вот что делать? Не возвращать же скорые?» «Конечно, не возвращать!» Женя хлопнула себя ладонями по бедрам. «Сколько у нас врачей сейчас в отделении осталось? Или уже разбежались все?» «Никита где-то еще здесь», — сказал Шахов. «Мы с тобой дежурим». «Меня тоже посчитайте», — приняла я решение. «Я с вами, раз такая ситуация». Бедная дочка опять проведет вечер без мамы. Придется звонить Тамаре Васильевне, моей палочке-выручалочке. «Да черт с вами! Все планы на смарку!» Гена в сердцах шире распахнул свой шкафчик и вытащил обратно свою форму. «Я тоже остаюсь!» «Кристина, раз так, пойди поищи Никиту», — попросила Женя. «А я пока в неонатологию позвоню. Тоже попрошу, чтобы не разбегались, мало ли». «Хорошо», — кивнула я. В дверях я столкнулась с Машей-интерном. «Что-то случилось?» — сразу спросила она. «Медсестры говорят про какую-то аварию в оздоровительном центре». «Да, к нам везут некоторых пострадавших из группы по йоге для беременных. Не сможешь немного задержаться?» — спросила я. «Нам лишние руки не помешают?» «Конечно!» — Мария энергично кивнула. «Спасибо. Тогда оставайся пока тут и жди указаний Евгении Александровны». «Поняла». Маша снова кивнула. «Не видела, кстати, Самойлова». «Никиту Андреевича? Нет». «Нет так нет. Где же ты запропастился, Никитка?» Я заглянула в смотровую и процедурную, пробежалась по палатам стационара. Никто нигде не видел доктора Самойлова. Я уже собралась вернуться в ординаторскую, надеясь, что мы все же где-то разминулись, и он уже в курсе случившегося. Но тут услышала звуки возни за дверью подсобки, где хранилась всякая ветошь. Подергала дверь, закрыта, и возня прекратилась. «Никита, если ты там, то выходи!» — крикнула я на всякий случай. «У нас в отделении ЧП, это очень срочно!» Послышались тихие чертыхания, снова возня, и вскоре дверь наконец открылась, действительно явив доктора Самойлова, правда, в весьма потрепанном виде, а за его спиной в попыхах застегивала на себе халат раскрасневшаяся Рената. «Вот тяна!» Но время на морализаторство не было, поэтому я лишь бросила им сухо. «К нам едут с десяток скорых с пострадавшими, приготовьтесь их встречать!» И зашагала обратно в ординаторскую. Мы спустились в приемный покой как раз, когда начали прибывать первые скорые. Пострадавшие все были на разных сроках, несколько шли сами с поддержкой врачей, остальных везли на каталках. Многие были в крови, ссадинах и порезах. И все, как одна, напуганные, в слезах. «Мы к вам доставили самых стабильных», — сообщил один из прибывших врачей. «Сколько всего?» — спросила я. «Пока 12, но вроде еще 2 везут», — ответил тот. «А сразу шла речь о 10», — нахмурилась Женя. Врач скорой на это лишь развел руками. «Маша, Рената, займитесь пока теми, кто на ногах», — попросила я своих интернов. Мы же с Женей сразу направились к тем, чье состояние внушало опасения. Эта ночь была долгой. Из 14 пострадавших 5 пришлось сделать кесарево. У одной женщины на 18-й неделе ребенка сохранить не удалось. Все смотровые и процедурные были заняты до самого утра. Мы, акушеры, наверное, не присели ни на минутку. Настоящим благословением было, что Максим тоже остался и также всю ночь оказывал пострадавшим женщинам такую необходимую в их положении психологическую помощь. Когда же все закончилось, мне казалось, что во мне больше не осталось сил. Глаза закрывались сами собой, не помогал уже даже кофе. 2 тяжелые бессонные ночи давали о себе знать. Я присела на диванчик в ординаторской и провалилась в полудрему. Из нее меня выдернула чья-то ладонь, опустившаяся мне на плечо. Я с трудом разлепила веки и увидела склонившегося над собой Кравицкого. Сердце слабо ёкнуло и трепыхнулось, но на более бурные эмоции у меня не было сил. «Поднимайся, я отвезу тебя домой», — сказал Кравицкий. Взгляд у него был взволнованный и одновременно уставший. «У меня сейчас смена началась», — отозвалась я, сдерживая зевок. «У тебя сегодня выходной». «Мне вообще-то его никто не давал», — я потерла лицо. «Я дал», — он вздохнул. «Только что. Давай поднимайся, можешь даже не переодеваться». У меня не было сил ни перечить ему, ни отказывать. Кажется, я даже думать нормально не могла. Мне и самой просто нестерпимо хотелось домой. И я позволила ему помочь мне подняться, и даже не удивилась, когда он принес мое пальто, а потом также помог мне надеть его. Сумка тоже как-то сама собой оказалась у меня в руках. Утренний стылый воздух ненадолго прочистил мозги и немного взбодрил, так что до машины я дошла, почти не отставая от Кравицкого. Он усадил меня на переднее сиденье и вскоре сел рядом. Краем сознания я отметила, что в салоне приятно пахло цитрусом. «Ты разве уже прилетел из командировки?» — спросила я. «Все тебя после обеда ждали?» «Я поменял билеты на ночной рейс, когда узнал, что у вас тут творилось с вечера», — ответил он, заводя машину. «Да, это была безумная ночка», — криво усмехнулась я и откинула голову на спинку сиденья. «Какой адрес?» «Гранитная, 9». Я заметила его быстрый взгляд в мою сторону, но больше он ничего не сказал. Никак не прокомментировал, что это тот самый адрес, который он когда-то знал наизусть. И, по всей видимости, помнит до сих пор. «Кто-то есть дома?» — спросил потом. «Никого», — тихо ответила я, отрешенно глядя вперед на дорогу. «Мама, папа», — Кравицкий снова посмотрел на меня. «Мама умерла 5 лет назад. Папа 2 года назад снова женился и уехал в другой город», — отозвалась я без эмоций. «Прости». Он произнес это почти шепотом, и между бровей у него появилась озабоченная морщинка. «А Ника?» «Ника снимает квартиру с подружками на 3 рядом с универом». «Ясно». Его взгляд вернулся к дороге, и тогда я украдкой сама посмотрела на него. Он тоже выглядел уставшим и осунувшимся. У меня вдруг появилось острое желание прикоснуться к его щеке, покрытой легкой щетиной. Но я не могла позволить себе сделать это, поэтому отвернулась и стала смотреть на проносящиеся мимо дома. Тепло салона и тихий гул двигателя действовали успокаивающе. Веки снова налились тяжестью, организм, наконец, сдался перед усталостью, и я провалилась в сон.